Полнолунье и мех медвежий. Полнолунье и мех медвежий, и бубенчиков легкий пляс, легкомысленнейший час, мне же глубочайший час. Умудрил меня встречный ветер, снег умилостивил мне взгляд, на пригорке монастырь светил и от снега свят. Вы, снежинки с груди собольей, мне сцеловываете, друг. Я на дерево гляжу в поле и на лунный круг. За широкой спиной ямщицкой две не встретятся головы. Начинает мне Господь сниться, отоснились вы.